Харакава просто наклонился вперед. Они уже пронеслись через город, покинули окраины и влетели в горы. Медленно, но уверенно сверху справа приближалась форма черного солнца. Рассекая атмосферу, ускорение Сандера Фелла уже провело их сквозь взрыв водяного пара, и передние края различных частей дракона окутывали потоки тумана. То же относилось к черному солнцу сверху справа. Спешащего на запад громадного черного дракона охватывали колышущиеся полосы пара. Парень подумал о том, куда их враг направляется. Его мать и Саяма говорили, что в Ай находится организация под названием Укат. Скорее всего, там, глубоко в горах Акутамы, и располагалась его цель. Внизу линия Оума покинула Икусабату, что сообщило ему, сколько им еще лететь. «Около 15 километров!» В этот момент он увидел свет сверху справа. Черное солнце ускорялся, и его скорость толкала гигантскую черную фигуру вперед. «Вот засранец!» Несмотря на всю мощь, ему по-прежнему противостояло сопротивление воздуха и собственный вес. По сравнению с 300-метровым драконом, Сандер Феллоу должен иметь подавляющее превосходство в скорости. Он снова желает эволюционировать после своего опыта сражения с врагом, который быстрее всех предыдущих? Несмотря на незнание природы или прошлого своего противника, желание Черного Солнца исполнилось. Но к ним это тоже относилось. Они ничего не знали. «Но теперь все иначе. Слушай, Сандер Феллоу», — сказал Харакава. «Верни мои чувства в норму и передай все на бег Хио, чтобы она могла оправдать прошлое». Он не получил ответа, но его предоставило зрелище вокруг него. Зрение парня теперь соединялось с их настоящей скоростью. Но Харакава не боялся. Он просто наклонился вперед, вливая больше ускорения. Даже без секундного колебания он принял силу, поставляемую Хио. «Этого хватит», — подумал он посреди мира, который двигался быстрее, чем возможно рассмотреть. «Это твоя воля и сила». И словно в доказательство ее полной силы, мир ускорился еще сильнее. Из-за одинаковой скорости в верхнем правом углу виднелся лишь черное солнце. Его громадная фигура приближалась. Среди плотного потока окружающего мира, постоянно ускоряющееся черное солнце медленно выравнивался рядом с его обзором. Но затем черное солнце разогнался еще сильнее. «Сколько ж еще механизмов он спрятал?» — воскликнул Харакава. Но следом он услышал голос. Тихий звук чьего-то разума, проникающий в кабину. Во время бега разум Хио, который она больше не осознавала, выдал тихий шум, напоминающий радиопомехи. Он принял форму песни. Это был гимн, который Харакава слышал на базе или в больнице на Сочельник. И ту же песню его семья пела в ночь, когда умер отец. Для нее это было так же? Silent Night, Holy Night. Они рассекали встречный ветер разрывным звуком. Они ускорялись, словно толкая тело вперед. Но черное солнце выдало еще одну вспышку ускорения. Их враг медленно начал отрываться. Но Харакава вспомнил определенный факт. Он вспомнил, как засек время Хио на 100-метровке. Она сказала, что ее персональный рекорд — 13 секунд. Ее время на 50-метровой отметке было ближе к 7 секундам. С таким темпом она бы никак не финишировала за 13. Но тогда он кое-что сказал. «Хио Сандерсон». Харакава сказал это снова, пускай она его и не слышала. «Ты из тех, кто раскрывается во второй половине!» И это оказалось точным. Разогнанное до такой степени тело механического дракона неожиданно тряхнуло, словно в прыжке. Но Харакава знал, что это значит. «Мы начинаем ускоряться?» Именно это и произошло. Всего за миг Харакаве показалось, что они запустили черное солнце назад. Они его обогнали, и их насыщенная серия ускорений на этом не закончилась. Скорость продолжила расти, и парень просто наклонился всем телом вперед. Ему казалось, что он ее направляет, словно стоит на финишной черте и зовет к себе. Они продолжали путь. Со входом в горы земля под ними лежала во мраке. Харакава ощутил присутствие догоняющего сзади, и увидел краем глаза нос черного солнца. Парень многое хотел сказать. Вещи, которых не понимал, вещи, которые его злили, и много чего еще. Однако он собрал это все в один только крик. «Выиграй, Хио Сандерсон!» В следующий миг они достигли финишной черты. Ленточка, которую им следовало прорвать, была соткана из света. Харакава узнал ее по своему пребыванию на базе. Это сигнальные огни взлетно-посадочной полосы. Но когда Харакава переключил равновесие назад, чтобы замедлить Сандера Фэллоу, он осознал, что это не работает. При таком раскладе они пронесутся мимо укат. И парень знал почему. Хио не дала ему разрешения пилотировать. «Хио!» Он не получил ответа. По крайней мере, от Хио. «Бесполезно, Харакава. Она потеряла сознание». После непрерывного напряжения битвы и последующей победы в забеге, все, что она сдерживала, должно быть треснуло и превратилось в усталость. Харакава не сомневался, что сможет ее разбудить, а Сандер Фэллоу сможет привести ее в чувство, но на то не было времени. На сверхзвуковой скорости они преодолеют 300 метров взлетной полосы всего за пару секунд. «Что же делать?» Парень задумался и отпустил металлические перила с обеих сторон. И затем обнаружил ответ. Черное солнце осознал, что его поражение обернулось победой. За полосой света и обломками его механических детищ он обнаружил знакомый объект. Он знал, что будет в постоянной опасности, если его не уничтожат. Враг прибыл первым, но по какой-то причине никак не собирался его забирать. В конце концов, он не замедлялся. Черное солнце планировал протаранить врага в миг его попытки забрать оружие, но сейчас просто его сканировал. Как раз тогда он осознал, что враг потерял управление. Основываясь на их курсе, они пронесутся мимо здания за пушкой. Даже замедлись сейчас, они движутся слишком быстро, чтобы ее забрать. Он либо врежется в здание, либо разрушит оружие из-за разницы в скорости. Черное солнце спокойно решило снизиться позади врага и заготовил основную пушку. Но в то же время его приборы видения засекли некое движение. Внизу на взлетной полосе лихорадочно копошилось ложное человечество. И там не только люди. Он заметил группу автоматических кукол и...